Глава 51. Сундук, а точнее гранатный ящик, лежал под лавкой у самого борта. Внутри 2,5 десятка разряженных железных яиц. Яйца отдельно, запало отдельно. Кроме того, в ящик кто-то впихнул ручную противотанковую гранату. Видимо, на тот случай, если потребуется взламывать каменную стену или прочную дверь. Танков-то у палестинских партизан не водилось. Панцервурфмины, каплевидная кумулятивная болванка, была аккуратно упакована в защитный чехольчик. Килограмм металла и взрывчатки на деревянной ручке. Что ж, тоже хорошая штука, пригодится. Эту находку Бурцев решил оставить при себе, а вот М-39... Мысль о том, как можно использовать железные яйца вкупе с навыками Эмира Пращника, пришла неожиданно. Блин. Да ведь этот Бейбарс со своим метательным ремешком — ходящий гранатомет. Ходячий, бегущий, скачущий. Бесшумной и беспламенной стрельбы при том. Рукой М-39 можно бросить на 30, ну, на 35, ну, на 40 метров. А вот если в руке проща, в умелой руке. Бейбарс, как далеко ты зашвырнешь железное яйцо? — А на сколько шагов нужно? — деловито осведомился Эмир. — Ну, на 100 сможешь? — презрительная ухмылка. — Да в наших степях любой ребенок. — Понятно, а на 150? Эмир продолжал красноречиво кривить губы. — Выходит еще дальше. — Нормалек. Проход шайтана скоро перестанет быть безопасным местечком. Бурцев принялся лихорадочно снаряжать гранаты. Это просто. Вставить в корпус и накрутить на резьбу соединительной трубки запал. Вот так. Воспламенитель, детонатор, пороховой замедлитель, вытяжной шнур, выполняющий функцию чеки и предохранительный колпачок. Все на месте. Теперь М-39 уже не безобидный кусок железа. Руки выполняли нехитрую работу. Бейбарс с любопытством наблюдал. — Что ты делаешь с железными яйцами, Каид Василий Васлав? — Вставляю громы и молнии хранителей гроба. — О, будешь бить ими немцев? — Нет, этим займешься ты. Бери прощу и осторожно, слышишь? Очень осторожно складывай железные яйца к себе в сидельную сумку. Только мне парочку оставь. — Хочешь сказать? — убей барса перехватило дыхание. — Я владею оружием немецких колдунов. — Овладеешь, овладеешь. Смотри сюда и запоминай. Свинчиваешь вот этот колпачок наверху, дергаешь за этот шнурок, кидаешь сразу. Долго прощу над головой не верти. Учти, как досчитаешь до 4, колдовской гром вырвется наружу. За это время ты должен бросить яйцо. Не успеешь. Гром сразит и тебя самого, и всех, кто окажется рядом. Не просто сразит. Кашу из вас сделает, ясно? — Я понял. Я успею, — заверил Бейбарс. — Справлюсь уж как-нибудь с яйцами. Эмир аж дрожал от возбуждения. — Как-нибудь справляться не надо, — назидательно произнес Бурцев. — Нужно справиться, хорошо. Пойдешь к стрелкам Бурангула и дядьки Адама. Укроешься с ними в развалинах. Оттуда закидаешь яйцами проход шайтана. Эмир нахмурился. — Погоди, Кайт, а где в это время будешь ты? На башне с колоколом? — Ну да, как договаривались, а что? — Там ведь тоже есть шайтанское оружие хранителей. Кыпчак смотрел настороженно и недоверчиво. Подозрительность Бейбарса начинала напрягать. — Слушай, успокойся, а, Эмир. За мной присмотрят твои джигиты, они остаются с Хабибулой на колоколь. Так что ни сбежать, ни предать, ни наделать глупости мне не дадут. — Не дадут, — серьезно сказал Бейбарс. — И я не дам. Предупреждаю, Кайт Василий Васлав, если заподозришь, что? Знаешь, ведь мой бундук может забросить железное яйцо хранителя не только в проход шайтана, но и на башню с колоколом. И я не промахнусь. Обещаю. Ох, заеб... Бурцев невольно перешел на русский. Что? Не понял Бейбарс. Достал, говорю ты меня, Эмир. Вот так вот достал. Бурцев показал как. Резанул ладонью по горлу. Ошибаешься? Так я тебя еще не доставал, Кайт. Невозмутимо ответил мамлюк. Но это может случиться. Нет, этот тип непробиваем. Бурцев вздохнул глубоко и шумно. Помогло. Успокоился немного. Закончил инструктаж. Помни, дергать шнурок только перед самым броском. Кидай яйца в окна, открытые двери и туда, где людей побольше. Но сначала дай поработать лучникам. Пусть без лишнего шума снимут дозорных с вышек. Все, поговорили. Давно пора сваливать. Они убрали с дороги новые трупы, поставили на колеса и закатили за бани Цундап. Взяли лошадей. Бурцев сел за руль «Опеля». Надсадно взревел движок. Захрустели под задними колесами тевтонские щиты. Чтобы вырвать машину из западни, пришлось бросить под колеса еще парочку. Выбрались. В кузове шайтановой повозки остался только Жан де Эбелен. И то потому, что был без сознания. Остальные предпочли возвращаться в конном строю. Немецкий грузовик Бурцев загнал в укромный закуток между церковью гроба и Сен-Мари-де-Латен. Там же уложили и сиры Бейрута. Пока лекарь и алхимик Мункиз оказывал рыцарю первую помощь, дружинники Бурцева грузили в кузов снаряды и горшки с порохом. Дальше все по плану. Бейбар с прощой и железными яйцами отправился по подземному ходу к госпитальерским развалинам, где уже должны были готовиться к бою стрелки Барангула и дядьки Адама. Возле «Опеля» осталась охрана. Сыма Дзян, Дмитрий, Гаврила, Оспольд, Збыслав и Джеймс. Этим строго-настрого запрещено отлучаться от машины. Бурцев занял позицию на верхней площадке колокольни у пулемета и прожектора. Треногу МГ-42 переставил так, чтобы удобнее было расстреливать проезд под самой башней, здесь. Почти вплотную к колокольне должны были проследовать немцы, когда стрелки начнут заваруху в развалинах Ионийской резиденции. Выложил на щиток с полевым телефоном гранаты. Одну противотанковую, две осколочные. Пусть будут под рукой. Этажом ниже горел небольшой костерок, отгороженный от сосудов с греческим огнем. Возле зажигательных горшков дежурил огнеметчик Хабибулла. У ниш бойниц застыли мамлюки Бейбарса заряженными арбалетами. Зашедшая круглолицая луна уже заливала проход шайтана предательским молоком. За колючей проволокой отчетливо виднелись силуэты пулеметчиков на вышках и фигуры часовых, расхаживающих перед ангарами, складами и казармами. Прожекторы слепо елозили по узеньким окрестным улочкам, где укромной тени было сейчас гораздо больше, чем на позициях стайд-команды. В госпитальерские развалины лучи прожекторов почти не заглядывали. Пока.